Глава 5. Странные дела. На работе возникли неожиданные проблемы, но после встречи с бабушкой собраться было сложно. Начальник службы безопасности Белов уже 15 минут докладывал по телефону о шпионе. Тот сливал важную информацию о новом проекте конкурентам. А я отвлекался, вспоминая, как радовались и обнимались дети. Сам не знал, почему так проняло. Вроде дети как дети. Месяц прошел с тех пор, как Наташа, словно щенков на передержку, вручила их мне и отправилась в тур со своим любовником. За это время я видел двойню всякой. И бешеной, и милой. Во сне. Однако внутри, за грудиной, что-то ныло. Не до Белова было. Не до шпиона. Даже странной бабке, смахивающей скорее на аферистку, чем на приличную постоялицу дома престарелых, не хотелось ничего свернуть. Завис, как допотопный Windows. Ума не приложу, сколько бы еще так тормозил. Но новой бабуле, похоже, надоело отсиживаться в своей комнате. «Ах, вот вы где!» Не спрашивая разрешения, она вошла в кабинет. Уже не в платье, а в брючном костюме. Внешне бизнес-леди. По повадкам яга обыкновенная. «Вы меня нашли. Поздравляю». Белова пришлось отключить. «Мальчишки!» Мадам закатила глаза. Цокнула густо накрашенными губами. А потом сердитым тоном сообщила. «Там ваша девочка на чердак полезла. Я ее звала, только она, кажется, не услышала. Волнуюсь теперь. Лесенка хлипкая, а перила сделать никто не додумался». «Даша? На чердак?» Соображал я все еще с трудом, но паника накрыла быстро. Ударила как лопатой по затылку. «Я не в курсе всех ваших детей. Эту с утра звали Дашей». Бабуля пошире распахнула дверь и, будто дрессированному псу, кивком указала в сторону лестницы на чердак. От шока я не обратил внимания на эту мелочь. Забыл про телефон и важный разговор. На автомате ткнул клавиши блокировки ноутбука и со всех ног бросился в коридор. Бежал, не разбирая ступеней. Перепрыгивал через все барьеры в виде разбросанных игрушек. 10 раз проклял себя за то, что не заколотил дверь на чердак и не убрал лестницу. От спешки чуть не сорвался на последней ступеньке. Однако дальше легче не стало. «Даша! Даша, ты где?» На чердаке было тихо и пыльно. Я уже и забыл, когда забирался сюда. После срочного ремонта дома 5 лет назад, наверное, ни разу. Необходимости не было. Судя по перегоревшей лампочке, охрана последним этажом тоже не интересовалась. «Даша, это папа! Выходи!» В темноте я рассмотрел старое кресло, картонные коробки, но не дочку. «Милая, ты где?» Пришлось пройти дальше. Выставив вперед руки, я дошел до старого шкафа. Он, кажется, остался еще от прежних хозяев. Ощупал какой-то стул. И только решил вернуться, как возле двери что-то мелькнуло. «Константин Сергеевич?» Тонким голосом, словно звала кота, а не своего босса, протянула няня. И не успел я откликнуться, тяжелая дверь на чердак резко захлопнулась. Одновременно с этим хлопком в голове прояснилось. Выругаться захотелось адски. И на того, кто меня сюда заманил, и на себя, что так легко повелся. После появления няни никаких сомнений не осталось. Не было здесь никакой Даши. Не поднималась она и не пряталась. Дело было в другом. К сожалению, сходу решить эту задачу я так и не успел. Снова выставив руки, чтобы нащупать испуганную няню, шагнул вперед. И тут же Варя сама подалась ко мне. Буквально впечаталась в грудь. Вздрогнув, повисла на шее. Не так, как дети утром. Намного крепче. И ногу на бедро закинула. А это от неожиданности знакомая фантомная лопата снова опустилась на затылок. «Простите, Константин Сергеевич!» Голос нашей боевой няни перешел на писк. «Я?» Она сглотнула. «Вы... все это мало походило на интим. Да и какой интим в пыльной кладовке? Еще и с няней!» Но тело среагировало мгновенно. Где не нужно, прилило. Где нужно, в голове, например, опустело. Мгновенно. Как в 18 лет. «Темноты боюсь», — тихим шепотом с придыханием прозвучало возле уха. «Очень». «А сюда в поисках острых ощущений забрались?» «Я вас искала». Няня прижалась еще сильнее. От горячего дыхания, опалившего мочку, в тех самых ненужных местах заныло уже по-взрослому. «Меня и приключения». «Я понял». Хрипота выдала еще сильнее. «Так вы же сами позвали». Варю все еще потряхивала, но теперь голос зазвучал иначе. С удивлением. «Я уже домой собралась, а охрана сказала, что вы на чердаке ждете». Женская ножка скользнула с бедра на пол. И верхние 90 отлепились от моей груди. Радоваться, наверное, нужно. Только я с трудом удержался, чтобы не вернуть все, как было. «И вы, конечно же, бросились выполнять приказ, забыв и сумочку, и телефон?» В принципе, после наших тесных объятий можно было и не спрашивать. Теперь без всяких расспросов я знал параметры всех стратегических округлостей, уровень их упругости и степень упакованности. Из средств связи на Варе был лишь крестик. Однако вряд ли этот оператор мог соединить меня с охраной или другими работниками. «Я не думала, что мне с вами понадобится сумочка». Будто обожглась, няня тихо ойкнула и резко отодвинулась от моих бедер. Никогда еще не приходилось извиняться перед женщиной за свою готовность. Правда, и нянь раньше не тискал. Я тоже не думал. Прежним, моим самым частым желанием было провалиться сквозь землю. Чаще всего от стыда за НАТО. Сейчас хотелось лишь одного — не сгореть. Как выяснилось, рядом с Арбениным это непросто. Мало того, что под одеждой моего гениального босса обнаружились мускулы, да еще какие — выпуклые, твердые, чистая сталь. Так еще и наша близость подействовала на него не совсем рабочим образом. Я чуть дара речи не лишилась, когда разобралась, что же это такое внушительное упирается мне в живот. От шока мгновенно забыла про свой страх темноты. И чуть было не забыла, зачем я здесь и кто позвал. Отличный конец рабочего дня. Только неопытная дурочка вроде меня могла попасть в настолько неловкую ситуацию. Перед глазами тут же появилось осуждающее лицо матери и ехидно усмехающиеся сестры. «Извините, это я виновата? Бросилась на вас». Без горячего Арбенина на чердаке тут же стало прохладно. Но снова соваться с объятиями я не стала бы даже под дулом пистолета. «Предлагаю забыть». В голосе босса больше не было той тягучей хрипоты, от которой по моей спине носились мурашки. Дышать сразу стало легче. «Вы говорили, что это я вас вызвал?» Рассмотреть что-либо в темноте было сложно, но, кажется, Арбенин склонился над замком. «Дежурный охранник передал вашу просьбу». «А он так и сказал? Я позвонил?» Константин Сергеевич говорил странно. «Нет, только что ждете». «Понятно». Загадочно прозвучало в ответ. «А вы разве не звали?» От новой волны страха дико захотелось опять вцепиться в собственного начальника. Чтобы не поддаться искушению, я обхватила себя руками и сделала глубокий вдох. «И мысли не было». Коротко обрубил монстр. «Тогда что мы оба здесь делаем?» Не выдержав, я все же сделала маленький шажок к боссу. Не интим, но и не так жутко. Арбенин не ответил. Подергав за ручку, он попытался вынести дверь плечом. Цветисто выругался. Лишь после этого вспомнил обо мне. «Нас заперли», — огласил как приговор. «И, кажется, впервые мои дети ни при чем». В том, что происходило дальше, я уже ничего не понимала. После неудачной попытки докричаться до охраны, в моего босса будто кто-то вселился. Я видела раньше Арбенина занятым, видела растерянным, а сейчас слышала, как гениальный программист превращается в самого настоящего взломщика. Вначале поверить было сложно. На миг я даже подумала, что Константин Сергеевич где-то нашел ключ и пытается вставить его в скважину. Но после того, как на пол с металлическим стуком упала какая-то деталь, а затем еще что-то, иллюзия развеялась. «Нужно что-нибудь тонкое и гнущееся». Арбенин снова наклонился, и я почувствовала, как пальцы скользнули рядом с ногами. Словно ощупывали. «У меня ничего нет». Выпалила быстрее, чем сообразила. «У вас...» Монстр замер. Казалось, даже вдыхать и выдыхать забыл. «Варя...» Он вдруг поднялся. «Вы это... Только не подумайте чего». «Не подумаю. На всякий случай я увеличила между нами расстояние». «Мне нужен ваш бюстгальтер». Внезапно скороговоркой произнес Константин Сергеевич. «Вам? Мой?» Мозг отказался воспринимать информацию. Однако фантазия тут же нарисовала мощный торс Арбенина, перетянутый тонким кружевным бюстгальтером. С бантиком. Получилось не слишком стильно, но хватило, чтобы ноги ослабли, а во рту образовалась пустыня Сахара. Вернее, не он сам, а хотя бы одна металлическая штуковина из него. Быстро исправился босс, видимо, поняв, что ляпнул. Косточка вроде бы. Не скажу, что после объяснения стало совсем легко. Мне пока не приходилось отдавать свое белье мужчине, но внезапная слабость все же отпустила. Руки без дрожи смогли расстегнуть крючки и фирменным женским способом, не снимая блузки, добыть нужную деталь гардероба. Не представляю, где Арбенин научился делать отмычки, однако с бюстгальтером дело пошло в гору. Монстру потребовалось пара минут, чтобы достать металлическую косточку, еще примерно столько же, чтобы смастерить из нее подобие отмычки, и несколько секунд на вскрытие замка. Я ушам не поверила, когда раздался щелчок, и чуть не ослепла от яркого света, когда босс открыл дверь. «У вас настоящий криминальный талант!» Не восхититься было сложно. «Кто бы мог подумать?» — добавила себе под нос. «Боюсь, настоящий криминальный талант у кое-кого другого». Арбенин потер глаза, внимательно осмотрел лестницу, лишь потом сфокусировался на мне. «Забыл. Ваша». Кадык на его горле дернулся, и бюстгальтер с мятой тряпочкой перекочевал ко мне в руки. «Подозреваете кого-то из подчиненных?» Краска прилила к щекам, но я постаралась и вида не подать, что смущаюсь. «Ну, подумаешь, поделилась одеждой с боссом. Я же не трусы ему отдала, и не девственность». Подчиненных нет, а вот новую...» Договорить Арбенин не успел. Тот самый дежурный охранник, которого мы несколько минут отчаянно звали на чердаке, вбежал в гостиную и с первого взгляда, обнаружив начальство, взволнованно сообщил. «Бабка сбежала, закрыла уснувших детей в детской, угнала рабочую машину и скрылась в неизвестном направлении.